Известен всем, невежд мы обойдем, веселый католический обычай гулять вовсю перед святым постом, рискуя стать лукавому добычей. Греши смелей, чтоб каяться потом, без ранговых различий и приличий, все испытать спешат, и старый млад, любовь, обжорство, пьянство, маскарад.